быстро вставляете вы. Кто этот кто-то еще? Откуда взялся этот персонаж? О, Боже, я не знаю, не знаю. 15 сентября. Сегодня днем я съездил к нему, доктор Роуз. Еще с тех пор, как я раскопал в своей памяти воспоминания о Соне, а потом о Рафаэле с теми непристойными цветами и о хаосе в доме на Кенсингтон-сквер, я чувствовал, что мне необходимо поговорить с отцом. Поэтому я поехал в Южный Кенсингтон, где он поселился, 5 лет назад. Я нашел его в саду при доме, в небольшой теплице, которую он в числе нескольких других надворных построек взял под свою опеку с молчаливого согласия соседей. Отец занимался тем, чему обычно посвящал свое свободное время. Возился с крохотными гибридными камелиями, рассматривал в лупу листву, выискивая либо энтомологических захватчиков, либо зарождающиеся бутоны. Точно не знаю. Отец мечтал создать цветок, достойный показа на цветочной выставке в Челси, а вернее, достойной награды на этой выставке. Менее грандиозный цель он счел бы пустой тратой времени. Еще с улицы я разглядел его сквозь стеклянные стены теплицы, но поскольку у меня не было ключей от садовой калитки, мне пришлось пройти через здание. Папина квартира располагалась на верхнем 2-м этаже, и, заметив из вестибюля, что его входная дверь распахнута, я поднялся по ступеням наверх, чтобы закрыть ее. Но оказалось, что в квартире расположилась Джилл. Она сидела за папиным обеденным столом, поставив под ноги пуфик, принесенный из гостиной, и печатала что-то на своем ноутбуке. Мы обменялись вежливыми приветствиями. Я так и не решил для себя вопрос, о чем может разговаривать мужчина с молодой и беременной любовницей своего отца. И она сообщила мне то, что я уже знал, а именно, что папа в саду. Она выразилась следующим образом. Он нянчится с остальными своими детьми и закатила глаза в притворном бессилии. Но эта шутливая фраза про его остальных детей прозвучала для меня неожиданно многозначительно. Я никак не мог выкинуть ее из головы, пока шел обратно через квартиру к выходу. Должно быть, именно из этой фразы я впервые обратил внимание на то, что раньше ускользало от меня. Хотя в квартире отца я бывал многократно. Стены, комоды, столешницы и полки декларировали один простой факт, о котором я ни разу не отдавал себе отчета. И, зайдя в теплицу, свой разговор с отцом я начал с этого факта, так как мне казалось, что если я смогу добиться от него правдивого ответа, то это станет моим первым шагом к пониманию. «Добиться? Разумеется, доктор Роуз, вы сразу ухватились за это слово. Вы ухватились за него и за все из него вытекающее. Ваш отец не всегда правдив, спрашиваете вы меня?» Я никогда об этом не думал. А теперь задумался. К пониманию, чего вы стремитесь, задаете вы еще один уточняющий вопрос. Первым шагом к пониманию, чего станет правдивый ответ вашего отца? К пониманию того, что со мной случилось. Это связано с вашим отцом? Надеюсь, что нет. Но когда я зашел в теплицу, он не взглянул на меня, а продолжал стоять над невысоким растением, согнувшись в пояснице.